День 12. Вторник. 9:27. 11:58. Теперь все стало на свои места. Теперь надо было только тихонько, осторожно, на цирлах, как говорит Левинсон, подобраться к черепцу и хватит. Клавдия еле дождалась, когда можно будет приехать в прокуратуру, каменным гостем прошла мимо соблазнов коридора и курилки, швырнула на подоконник свою сумку и тут же набрала номер телефона. Ответили сразу. «Здравствуйте, Алексей Георгиевич», — радостным голосом сказала Клавдия. Лицо ее при этом осталось жестко суровым. «Как дела на фронте борьбы с наркотиками?» «Да как дела?» «Работаем по 24 часа в сутки», — устало сказал черепец. «Мотаемся с одной таможни на другую. Фома мой уже на ходу спит, а я похудел». «Поздравляю. Вам это, наверное, идет?» «Да как сказать? Худовато, нездоровая». «Вы простите, по делу?» «Вы только не обижайтесь. Я рад слышать вас, но мы сейчас как раз на работу собираемся». «Нет-нет». «Я не по делу. Я просто поинтересоваться успехами». «Тут, увы, успехов никаких, хотя смотря с какой стороны глядеть». «Не поняла». «Ну, мелочь всякая, конечно, попадается, а вот по-крупному ничего. И это хорошо, правда? Это можно считать успехом?» «Это хорошо. Это, конечно, успех», — согласилась Клавдия. «Ну, вот так». Закругляла разговор черепец. «Значит, вы сейчас на работу, а куда, если не секрет?» «От вас секретов больше нет. В Шереметьево». «Шереметьево-2?» «Нет, мы на багажный». «А, ну успехов вам!» И положила трубку. «Да-да, теперь все ясно. Теперь они могут работать хоть по 25 часов в сутки. Ничего не найдут. Рейдж уже в Москве». «Значит, Игорек был прав. Это все черепец закрутил. Вот и в те дни, пока Фома у бабы Лизы квартировал, наркотики и прибыли». Клавдия потянулась. Вдруг навалилась усталость. Страшно захотела спать, но надо было еще сходить к Стасюку. Под благовидным предлогом попросить, чтобы перевели в другой кабинет. Нет, рядом с Виктором она больше сидеть не будет. Она станет обходить его десятой дорогой. «Клавдия Васильевна, мое почтение госпоже следовательнице. Как настроение, как дела, здоровье и вообще?» Игоря было не узнать. Куда подевались вечная скованность и овечий взгляд полувлюбленных глаз? «Мое настроение рядом с твоим перестает иметь какое-либо значение». «Да ладно вам», — смутился Игорь. «Так, постой, попробую угадать. Ищите женщину?» «Ну, конечно, Аня из салона красоты». «Ну да, как вы могли забыть?» «Ох, Игорек, как я смогла вспомнить», — вздохнула Клавдия. «Ну так что там, Аня? Извини за бабское любопытство». «Но все с ней не так просто. Она оказалась вполне, знаете, приличной девушкой. То есть ты ее не отшил?» «Пока нет. Ну, слава богу. Ну и я рада», — грустно сказала Клавдия. В другое время Игорь, конечно, заметил бы эту грусть. Он бы сразу обратил внимание, что Клавдия в припоганейшем расположении духа, но сегодня он был как-то самодоволен и счастлив. «Я вот результаты экспертиз принес. Это окончательные. По собаке, по трупам, по пожару, по взрыву. Предварительные». Клавдия начала нехотя перелистывать довольно объемистую стопку. «Но какие планы на сегодня?» «Переезжаем», — сказала Клавдия. «Самое трудное было объяснить это Игорю или сказать ему просто правду». «Почему?» «Потому что...» Дверь распахнулась. «Ну-ну-ну, привет всем!» — просочился в дверь Левинсон. Новость слыхали?» «Нет», — рявкнула вдруг Клавдия, — «и не хотим никаких новостей. Ты что, Дешкина? Это же тебя касается в первую очередь. Чубаристов заявление подал об увольнении в связи с переходом на другую работу, а? Новость?» Левинсон не стал дожидаться оваций, он испарился. Это действительно была новость. Это была всем новостям новость. Игорь присвистнул, прошелся по кабинету и, как бы примериваясь, как бы в шутку, опустился на место Чубаристова. «Здорово», — сказал он. Не похвалил, не обрадовался, просто констатировал факт. «Встань», — тихо попросила Клавдия. Игорь, как сомнамбула, поднялся. От этого тихого слова у него мурашки побежали по коже. Самодовольство мигом слетело. «Пойди в картотеку», — начала была Клавдия. «Нет, прости. Сейчас придет Виктор Сергеевич. Нам надо с ним просто поговорить с глазу на глаз. Не обижайся». «Понятно», — протянул Порогин. «Ясно. Я тебе потом все объясню. Ладно». Игорь вышел. Клавдия зачем-то подняла трубку и уставилась на нее удивленно. Кому она собиралась позвонить? Домой? Нет. Черепцу? Только что звонила. Лине? Да, Лине надо позвонить. Но потом как-нибудь. Что у них там с Ильей? Интересно? Нет. Она забыла, куда хочет позвонить. Чубаристов вошел неожиданно. Так бывает. Ждешь человека, ждешь. Знаешь, что вот-вот придет, а он все равно появляется как-то вдруг. «Привет, госпожа следователь. Увольняешься?» — спросила Клавдия. «Да, в связи с переходом на другую работу», — холодно ответил он. Сел за стол, начал выдвигать ящики и потихоньку выкладывать на стол бумаги. «Только не подумай, что я тебя испугался». «Я не подумала. Я хочу надеяться, что ты испугался себя». Чубаристов уткнулся в какую-то папку. «Но тогда еще не все потеряно», — истолковало его молчание, как знак согласия Клавдии. «Тогда тебе незачем уходить». «Я вчера наговорил тебе», — еле слышно произнес Виктор. «Прости». «Ты наврал?» «Почти наврал». «Почти не наврал. Вот сам не знаю, правда или неправда. Понимаешь, такой случай. Не знаю, где правда». «Правда всегда есть одна», — сказала Клавдия. «Да херня это все!» Вдруг взорвался Чубаристов. «Банальность и фигня на постном масле. Нет правды вообще. Есть то, что нам нравится, и то, что не нравится. Вчера в Роупе был, у Сережки твоего Шеховцова. Они уже убийцу вычислили. Так вот, это не тот, совсем другой, понимаешь? Другие дела, другие концы. Моими там и не пахнет». «Не понимаю», — сказала Клавдия. «Тогда что? А что? Заявление твое в связи с переходом». «А я и сам не понимаю». «Нет, понимаю. Госпожа следователь, понимаю. Только в протокол это как-то не влезает. Смешно это для протокола». «А мы не для протокола». «Совесть», — криво улыбнулся Чубаристов. «А что смешного?» — серьезно спросила Клавдия. «Ничего смешного. Я вот за свою жизнь много смешного слышала. И даже животики надорвешь. А это не смешно, Виктор». «Ну ладно, ладно. Циник я, циник. И этим хвалиться не стоит. Это как сифилисом хвалиться, это стыдно. Блин, Клав, ты прямо духовный пастырь какой-то. Достало». «Сегодня имею право», — загадочно сказала Клавдия. «Ну ладно, ладно. Тогда слушай еще одну исповедь. Понимаешь, я считал, все, что я тебе в ресторане сказал, правда. Но оказалось неправда». «Так, дальше. Не торопи, не торопи ты, попадья, осовесть потому, что я готов был, понимаешь, я и сейчас готов и про дубинку, и про с волками жить, от этого не откажусь. Откажешься? Вдруг улыбнулась Клавдия. Ты сильный, то есть? Не понял Чубаристов. Скажу тебе по секрету. У меня такие минуты бывали. Вот прямо взяла бы автомат и пошла поливать. И, к счастью, вернее, к сожалению, такая возможность у меня есть, как ты понимаешь. Ну, конечно, фигурально выражаюсь. А потом в руки себя беру. Вот так.